Во главе ее стоял верный соратник и продолжатель дела Ленина – Сталин. Несмотря на большую занятость другими делами, Сталин, судя по замечаниям в различных вариантах будущей книги, долго сам сидел над историей. Он хорошо знал, это будет один из самых важных механизмов его длительного влияния на сознание миллионов людей. Сталин, прочитав очередной переработанный текст краткого курса, а их было несколько, пока он одобрил тот, который впоследствии и изучали десятки миллионов людей, и сам не мог не заметить, что история партии выглядит как рыцарское ристалище, где не прекращаются батальные схватки его ордена с несметными полчищами врагов. Подумав и решив обезопасить свою концепцию партийной истории от возможной критики в будущем, в настоящем это было исключено, Сталин продиктовал ряд положений, которые после редактирования стали выглядеть так. Может показаться, что большевики слишком много времени уделяли делу борьбы с оппортунистическими элементами в партии, что они переоценивали их значение. Но это совершенно неверно. Нельзя терпеть в своей среде оппортунизм, как нельзя терпеть язву в здоровом организме. Партия есть руководящий отряд рабочего класса, его передовая крепость, его боевой штаб. Нельзя допускать, чтобы в руководящем штабе рабочего класса сидели маловеры, оппортунисты, капитулянты, предатели. Вести смертельную борьбу с буржуазией, имея капитулянтов и предателей в своем собственном штабе, в своей собственной крепости, это значит попасть в положение людей, обстреливаемых из фронта и с тыла. Нетрудно понять, что такая борьба может кончиться лишь поражением. Крепости легче всего берутся изнутри. Такова фронтовая точка зрения Сталина и сугубо военная терминология. За заголовками курса стоит мунифицированная история, длинный перечень догм. В конечном счете, все они должны подчеркнуть одну из главных идей сталинизма. Все решается наверху. Привычные слова «указания» товарища Сталина, затем Хрущева, Брежнева, означали «не сомневаясь исполнять распоряжение сверху». Власть всегда права, вождь не ошибается. Даже самодержцы не требовали такого бездумья. Реальные события и факты в кратком курсе сплошь и рядом перемежаются высохшими мумиями сталинских представлений. Вот лишь некоторые из них. Одна из таких мумий догматизма — абсолютизация революционных скачков и принижение роли реформ. Чтобы не ошибиться в политике, надо быть революционером, а не реформатором. Такая мировоззренческая и методологическая установка оправдывала волюнтаризм, силовые решения, заранее давала право вождю на любые радикальные шаги, которые он считал нужными. Такой, например, как переход к политике ликвидации, к политике уничтожения кулачества как класса. Революционный, скачкообразный волюнтаризм Сталина был освещен кратким курсом как высшая марксистская истина. Сами слова «реформа», «эволюция» были синонимами враждебного, чуждого, уцененного историей. Еще одна мумия догматизма — утверждение о том, что экономика СССР — это вершина совершенства в сегодняшнем мире. «В нашей стране», — провозглашал краткий курс, «производственные отношения находятся в полном соответствии с состоянием производительных сил». Поэтому социалистическое производство в СССР не знает периодических кризисов перепроизводства и связанных с ним нелепостей. Что касается нелепостей перепроизводства, то действительно Сталин приложил свою руку к тому, чтобы этого никогда у нас не было.